Глава шестая. О событиях давно минувших десятилетий мне вновь напомнила память крови, но я уже нисколько не удивлялся своим необычным снам. Напротив, укладываясь в постель, надеялся, что ночью мне удастся почерпнуть из воспоминаний предков что-нибудь новое. Что-нибудь полезное, пригодившееся бы мне в исследовании следующих уровней бездны. Все же это моя сила и мое наследие, что отрицать попросту глупо. Надо брать максимум из такой возможности. Однако этой ночью в бездну вместе с одним из предшественников спускаться не пришлось. Я принимал участие в званом ужине, на который были созваны бывшие вассалы рода Морозовых. В довольно напряженной обстановке мы сообща обсуждали нависшую над нами угрозу Мора, последние приготовления к нему и созыв знамен, дабы своевременно отразить атаку первой волны тварей. По пробуждении я еще долго смотрел в потолок, охваченный самыми противоречивыми эмоциями. Да, когда-то мы с соседями действовали слаженно, как единый организм. Возможно, именно поэтому во времена моров моему роду и нашим соседям удавалось отделаться малой кровью. Преждевременная эвакуация жителей из зон повышенной опасности, совместная подготовка бойцов, объединенные отряды под командованием одаренных, исходя из воспоминаний Хашибара, в скором времени нас ожидает очередной всплеск магии бездны, и как следствие этого выход демонов и их порождений на поверхность. Как глава верного империи рода, я обязан был предупредить соседей о грядущей катастрофе и совместно разработать похожий план, но заслужили ли они своими действиями получить это предупреждение? Сами патриархи этих родов, может, и нет. Годами они пытаются отобрать у нас с Алисой последнее, ставят нам палки в колеса в надежде изжить сосвету. Но простой люд, далекий от политических дрязг, в таком случае тоже попадет под разрушительные силы демонической орды вместе со своими господами. Мужчины, женщины, старики и дети. Разве они заслужили подобные участи? Все было на моей совести, и от осознания этого я чувствовал себя еще более скверно. Тем более я и так понимал, что не могу остаться в стороне, особенно после всех этих снов и того, что пережили мои предки. «Нам нужно кое-что обсудить». «Наедине», — сообщил я сестре под конец завтрака. «Нам с тобой?» — непонимающе захлопала глазами Алиса. Реакция ее была понятна. «С момента моего возвращения из столицы мы вообще редко беседовали друг с другом, а заниматься делами поместья я предпочитал в одиночестве за закрытыми дверями кабинета. Однако нынешний случай был особенный, и советы сестры пришлись бы мне очень кстати, чтобы разложить все по полочкам». Когда мы с Алисой уединились в кабинете, долго затягивать с разъяснениями я не стал. В совокупности все признаки, встреченные мною в бездне, намекают на подготовку демонов к следующему мору. Правда, пока неизвестны сроки его начала. По понятным причинам о поглощенных воспоминаниях Хашибара мне пришлось умолчать, хоть они и послужили бы самым весомым доказательством моих слов. «Сказать по правде, я пришла к тем же выводам», — без тени удивления ответила сестра, присаживаясь напротив письменного стола. «Порождения этой бездны хаотично расползаются за пределы своих ареалов обитания, умнеют и осторожничают. Вдобавок ко всему, на четвертом уровне начинает хозяйничать один из лордов, благо ты с ним справился до того, как он успел укрепиться на территории. Все это не может быть простым совпадением». «И ты молчала?» — изогнул я бровь. «Но ты тоже решил поделиться своими наблюдениями лишь сегодня?» Непринужденно парировала Алиса. «Могу даже угадать, почему. Совесть наконец-то заела тебя и не позволяет держать все в себе?» «Совесть?» «Что ж, допустим, и так пришлось согласиться с ней. Но что насчет наших соседей? Чтобы выступить против демонов единым фронтом, сплоченности нам определенно не достает. Как я уже говорила, не все бывшие вассалы заняли по отношению к нам непримиримую позицию. Некоторые из них все еще в нейтральной, и мы в любой момент можем попытаться заключить с ними союз. Хотя бы на равных, чтобы заручиться взаимной поддержкой, а дальше будет видно. Союз на равных с людьми, что растащили наши земли по кусочкам». Презрительно усмехнулся я. «Либо так, либо никак», — развела руками Алиса. «Сам понимаешь, не в том мы сейчас положении, чтобы диктовать им свои условия. Но если у тебя есть варианты получше, то не молчи, предлагай. Если к тому моменту орды обезумевших тварей не обратят и оставшиеся у нас земли в одно сплошное пепелище, не лучшее, знаешь ли, время, чтобы ставить свою гордыню превыше человеческих жизней». И тут сестрица была по-своему права. Пока мы не вернем роду доброе имя и не восстановим репутацию, рассчитывать на то, что вассалы займут свои изначальные роли, не стоило. Соглашаясь на равноценный союз с ними, мы все еще будем находиться в шатком положении. Но лорды Инферно сейчас тоже не дремлют. В момент, когда они соберутся с силами и хлынут на поверхность, неся с собой хаос и разрушение, мы должны быть готовы отразить их натиск. Таков наш долг перед народом, как признанного рода демоноборцев Империи. Мы лучше всех понимаем особенности этой бреши и ее опасности. Первую половину дня мы с Алисой потратили на написание писем с призывом к объединению и просьбой прибыть в поместье Морозовых к определенным дате и часу. Специально не стал указывать в письмах основную причину для встречи, а именно угрозу приближающегося мора. Таким образом, я собирался сразу отделить зерна от плевел и выяснить, кто из соседей готов пойти на попятную не из страха за свою жизнь, а из сохранившейся к нашему роду лояльности. Формулировка моего предложения выглядела до банального простой. Объединение с целью исследования новых уровней бездны, обмен боевым опытом и, по возможности, совместные тренировки бойцов для улучшения навыков. Касательно этого направления моим гвардейцам уже точно не было равных, и даже отдалившиеся от нас соседи должны были принять неоспоримый факт. Теперь оставалось лишь ждать ответных писем, а количество соглашений и отказов уже многое могло бы сказать о текущем состоянии оборонительных сил Иркутской губернии. Отказавшимся все равно придется присоединиться к нам, когда угроза мора станет для всех очевидной, но будут ли они готовы к нему? «Меня пугает, когда ты так улыбаешься», — выудила меня Алиса из мыслей. «Будто бы пакость задумал какую-то». «Не бери в голову», — отстраненно ответил ей. Мы как раз провожали взглядом удаляющегося верхом на лошади Гордея в сопровождении пары гвардейцев. Мальчишка должен будет доставить письма на ближайшую почтовую станцию, откуда они и отправятся к своим получателям. Ну, а бойцы так, на всякий случай. Раз уж на нас устроили настоящую охоту, не удивлюсь, если моего лакея решат перехватить где-нибудь на полпути. «Если ты так сомневаешься в его безопасности, не лучше ли было бы поехать вместе с ним?» — осведомилась Алиса. «Так бы и сделал, если бы не рейд». «Сегодня? Но ты ничего не говорил про пятый этаж сам себя не зачистит, дорогая сестрица», — оборвал ее на полуслове, развернувшись к лестнице. «Давненько мы уже не спускались, а сейчас, пожалуй, самое время немного размяться». Действительно, рейда на сегодня у меня в планах не было, но необычайный душевный подъем прямо-таки располагал к тому, чтобы всласть покромсать порождений бездны и продвинуться еще чуть глубже. Если мы намерены впечатлить соседей, то уже сейчас обязаны превзойти их не только в мастерстве, но и в количестве зачищенных уровней, дабы продемонстрировать исключительные навыки наших бойцов. Наглядно. Поместье рода Громовых. В то же время. «И по какой же причине ты в этот раз решила оторвать меня от дел?» Не поднимая глаз от документов, с откровенной издевкой в голосе поинтересовался Сергей Иванович. «Беспокойная голова все еще покоя не дает». Каменным изваянием Ирина застыла перед рабочим столом отца в его кабинете, сложив руки перед собой. Девушка в полной мере осознавала, что лучшего момента, чем сейчас, в ближайшее время ей уже не представится, а потому готова была идти напролом, лишь бы достичь желаемого. «Я хотела бы попросить прощения за то, что наговорила тогда», — произнесла Ирина без толики эмоций. «Ни один мускул не дрогнул на ее лице. Ведь семья — это самое важное, что у нас есть». «Рад, что ты наконец-то поняла это». Последовал такой же отстраненный ответ отца. «И в наказание за свое поведение хотела бы спросить твоего дозволения отправиться в рейд вместе с Александром сегодня же». Едва услышав столь странную просьбу из уст дочери, Сергей Иванович даже от бумаг отвлекся. Поднял на девушку скептический взгляд и многозначительно хмыкнул. «В рейд? Да еще и в качестве наказания. Кем же ты себя в таком случае возомнила? Преступницей какой-то, готовой спуститься в бездну ради искупления грехов?» «Может и так». «Исключено», — припечатал глава рода Громовых, и губы Ирины непроизвольно скривились. Хватит тебе и того, что явилась ко мне с повинной за проявленное неуважение. Разучи новую пьесу на пианино. Порадуй нас своей игрой за ужином и довольна с тебя. Рядом с дорогим братом мне ничего грозить не будет. Нет. Но мои способности... Даже сейчас позволяешь себе открыто перечить отцу, — повысил голос мужчина. Для Александра в бездне ты станешь только обузой. Вместо охоты ему придется приглядывать за тобой, и ничем хорошим твоя затея не обернется. Просто делай, что велено, и не суйся туда, куда не просят. С самого начала Ирина предполагала, что примерно этим их разговор и закончится, поэтому нисколько не удивилась подобному исходу. Ей нужен был только повод, чтобы воспользоваться запасным планом, и вот он появился. «Как скажешь, отец», — с легкой улыбкой коротко поклонилась ему Ирина. «Тогда я пойду». «Иди. И более не трать мое время на глупые просьбы. Ну, вся в мать». Не забыл он попрекнуть ее напоследок привычным сравнением. Оскорблением, как казалось Сергею Ивановичу, но для самой Ирины воспринималось не иначе, как комплимент. Слишком уж многим девушка походила на свою почившую матушку, и речь тут была не только о характере, но и о безответной любви к мужчинам рода Морозовых. Правда, об этом знал очень небольшой круг людей. После неудавшегося разговора ноги повели молодую графиню прямиком к казармам, расположенным близ территории поместья. Отобранный старшим братом отряд гвардейцев уже заканчивал приготовление к грядущему рейду и собирался выступать в дорогу с минуты на минуту. Как раз царящей там суетой и воспользовалась Ирина, чтобы под выдуманным предлогом увести одного из бойцов подальше от чужих глаз. «Заранее прошу прощения», — сыграющей на губах сочувственной улыбкой произнесла девушка, убедившись в отсутствии свидетелей, и заряженная электричеством ладонь легла на грудь мужчины. Кратковременный удар током возымел на гвардейца эффект электрошока, и тот свалился под ноги Ирины безо всякого сопротивления. Все, что оставалось девушке, наскоро переодеться в его экипировку, спрятать длинные волосы под шлем и наглухо захлопнуть забрало. Раз уж Влад обвиняет ее семью в воровстве ресурсов с чужих территорий, она убедится в его словах лично. Ну а потом ей уже ничто не помешает выступить в суде на стороне рода Морозовых, засвидетельствовать злодеяние отца и заслужить тем самым доверие любимого. Огромная туша огра наконец-то с грохотом рухнула на земь, и с некоторым усилием я извлек из нее клинок. Стряхнул с лезвия зловонную кровь, поморщившись от омерзения. Это был уже третий здоровяк за сегодня. И если на верхних уровнях наткнуться на огра можно с вероятностью приблизительно равной нулю, то теперь они должны стать частыми противниками на нашем пути. Скверно, учитывая опасную близость мора, а дороговизна их шкур ненамного компенсировала затрачиваемое время на бой с ними, слишком уж у этих существ шкура плотная. «Короткий привал», — сухо произнес, проворачивая кольцо на пальце, — «свяжуем, раскладываем по мешкам и двигаемся дальше». «Но спуск на шестой уровень уже виден», — раздался за спиной голос Ковалева. «Пятый зачищен. При всем уважении, ваше светлейшество, короткий привал для ребят сейчас будет все равно, что мертвому припарка». А когда я обернулся к нему и открыл уж было рот, чтобы возразить, мне хватило одного лишь взгляда на моих бойцов, чтобы передумать. Сила, впитанная с пожиранием высшего демона, все еще позволяла мне твердо стоять на ногах, в отличие от остальных. Парни же тяжело дышали, стараясь не встречаться со мной взглядом, дабы я ненароком не уловил промелькнувшие в нем слабости. Взмокшие от пота волосы сосульками свисали на их лица, покрытые засохшими пятнами крови и пылью. Я как будто не хотел замечать их усталости, но для Игоря Владимировича она была очевидна. Кара тоже выглядела не лучше. Аура, исходящая от темной целительницы, совсем истощилась, а одна из тварей отхватила хороший такой кусок от подола ее платья, оголив правое бедро девушки и почти выставив на всеобщее обозрение ее нижнее белье. Вид, конечно, интригующий, но не для такой обстановки. Короткий привал ситуацию в самом деле не спасет, только полноценный отдых и курс укрепляющих снадобий. «Тогда привал на 1 час». «Собираемся с силами и возвращаемся домой», — обвел я глазами бойцов, и их усталые лица в мгновение ока посветлели. «Отдыхайте». Хотелось бы мне, конечно, уже сегодня приступить к зачистке 6-го уровня, но при сложившихся обстоятельствах придется отложить ее на неопределенный срок. Ничего не поделаешь. «Ваше светлейшество», — подошел ко мне Ковалев, когда гвардейцы уже взялись за свежевание туши. «Можно вас на пару слов?» «Хоть на 10», — повел я плечами. «Выделенного часа на это хватит с лихвой». Мы с командующим отошли чуть поодаль от остальных бойцов, но их заинтересованные взгляды на себе я уловить успел. Вот пусть только попробуют обвинить меня сейчас в чрезмерной поспешности касательно исследования бездны. Неизвестно, сколько времени у нас осталось до начала мора, а потому мое желание продвинуться как можно глубже вполне обосновано. Позволю себе заметить, что не только вы, но и ребята сейчас крайне истощены, чтобы продолжать исследование, совмещенное с охотой в прежнем темпе. «Вы ошибаетесь, Игорь Владимирович», — мотнул головой. «Я полон сил. Физически, может быть, но морально. Я вижу то, что вижу, и глаз у меня за время службы стал хорошо наметан. Смена деятельности с умственной на физическую никак не сравнится с полноценным отдыхом. Но даже так отдых можно было бы совместить с практической пользой». «И каким же образом?» — изогнул я бровь. Я понимал, что он специально хочет перевести тему, да и стоит признать, последние рейды действительно были очень частыми. Мои люди просто не успевали отдохнуть в должной мере. Так что прежде чем что-то предпринимать, я решил выслушать верного мне и роду человека. Вы же слышали о традиционном турнире, который проводится в Иркутске каждое лето? Да. Разговоры о нем мне слышать уже приходилось. Даже Алиса как-то заговаривала о возможности посетить его, но я пресек вероятность этого на корню. Не было у меня желания выставлять своих бойцов на потеху высокородным, когда мы должны направить все силы и ресурсы на дальнейшее изучение бездны. К тому же вступительный взнос за участие в этом турнире отправляется напрямую в имперскую казну. Не хотелось мне кормить из своих карманов тех, кто и так давненько бесится с жиру и живет на всем готовом. «Ваша позиция относительно турнира мне и так понятна», будто бы прочел мои слова Ковалев. «Но вы не думали использовать участие в нем как предлог для набора отличившихся бойцов в нашу гвардию? Далеко не все его участники дали присягу одному из родов, и лично я считаю это прекрасным шансом переманить искусных бойцов на нашу сторону. Учитывая ваши нескромные амбиции, людей для их реализации нам явно не достает. Да и нам будет проще, если количество новобранцев возрастет». Я невольно вспомнил одного из наших недавних рекрутов, бывшего семинариста Олежу, который довольно быстро адаптировался в кругу остальных гвардейцев. Спускаться в бездну для него пока было рановато. Лишь на днях он впервые взял в руки меч и приступил к тренировкам, но для такого крепкого и выносливого парня, как Олег, не составит труда наверстать упущенное, оставить позади заученные церковные догматы и найти себя на новом месте. Тоже можно было сказать и об Эдике, который неожиданно для всех оказался первоклассным поваром. Кухарки его чуть ли не с руками и ногами оторвали, и теперь бывший семинарист почти все время проводил на кухне, удивляя нас новыми блюдами и необычными сочетаниями продуктов. Стоит признать, лишние руки им, ой, как были нужны. Кормить ораву бойцов — не такое простое дело, как может показаться. И все же в чем-то Игорь Владимирович был прав. Два отряда гвардейцев, пусть и хорошо обученных, слишком мало для полноценного противостояния надвигающемуся мору. Нам необходимы новые люди, и если прежде они сами приходили обивать наши пороги, разочаровавшись в государственной службе, то после опалы мало кто решался стать частью рода Морозовых. Турнир стал бы не только развлечением для наших ребят, но и поводом пополнить их ряды, продолжал убеждать меня Ковалев в рациональности участия. «Хотя бы поразмышляйте об этом на досуге. Зная вашего отца, могу предположить, что он ни за что не упустил бы такой замечательный шанс». «Мой отец. Да, пожалуй, что так. Волей-неволей меня до сих пор сравнивают именно с ним, как бы сильно я не хотел обратного». «Я подумаю, но обещать ничего не буду. Пришлось мне согласиться хотя бы для вида. Пока у нас есть более важные задачи, отвлекаться от которых не следует».